Ригден. К сожалению, это так. Многие люди, когда идут в религиозный храм той конфессии, которой они себя причисляют, практически не замечают, какие знаки и символы их окружают и для каких целей они там расставлены. Но человек однозначно ощущает их работу по своему состоянию, просто учитывая, что истинное предназначение этих знаков ему никто не раскрывает, естественно, что человек даже не будет пытаться разобраться в таком своем навязчивом психологическом состоянии. Он считает такое состояние естественным, потому что уже неоднократно его испытывал, попадая в подобные заведения. А если внимательно посмотреть, то в таких местах часто можно увидеть самые различные знаки, причем активирующие как духовное начало в человеке, стремление к Богу, так и животное начало через пробуждение подсознательных страхов. Очень часто в культово-религиозных заведениях знаков, отрицательно воздействующих на психику, гораздо больше, чем знаков, стимулирующих развитие и укрепление духовного начала в человеке. Почему? Все дело в целях и задачах, а именно в манипулятивных технологиях той или иной религии, практике, унаследованной от религий прошлого и отработанной в веках. В таких технологиях первое правило — это незаметная подготовка психики прихожанина для воздействия на его подсознание таким образом, чтобы он беззаговорочно выполнял завуалированные команды манипулятора, однако при этом считал, что делает это по своей воле и желанию. Анастасия, а знаки — это как раз и есть тот самый инструмент влияния, который безотказно воздействует на подсознание любого человека. Ригден, совершенно верно. Знания об этом у людей были издавна. Достаточно взглянуть на рисунки и знаки эпохи Палеолита. К сожалению, на сегодняшний день этой информацией владеет не большинство людей, как это было в далекие времена, а лишь те, кто находится в верхушке управления народами мира. Но ситуация поправима. Было бы на то желание самого большинства. Так вот, психика индивида через подсознание четко улавливает это воздействие знаков, так как структура психики базируется на бессознательном. Сознание в данном случае имеет подчиненную функцию, а знаки воздействуют, скажем так, на архетипическую составляющую психики индивида. Их действие основано на предрасположенности индивида к неосознанному внушению. Что происходит, если в таких культово-религиозных заведениях находятся в большинстве своем отрицательные знаки? Человек идет в такие учреждения, как правило, тогда, когда у него назревает на то внутренняя потребность. Это если исключить свойственные для той или иной народности массовые религиозные праздники или события, когда люди традиционно, за компанию, со своими знакомыми и родственниками посещают храмы. Другими словами, когда идет духовный всплеск, но личность не может осознать, что именно с ней происходит. Естественно, такая потребность интуитивно приводит туда, где человек ожидает получить ответы на свои внутренние вопросы. Поэтому, направляясь в такие учреждения, он открыт к диалогу, то есть у него уже есть определенная степень доверия к служащим религии. Если бы человек попал в культовое заведение, где расставлены в большинстве своем положительные знаки, усиливающие восприятие личностью глубинных чувств от духовного начала, это бы еще больше его воодушевило, приумножило чувство любви, благодарности к Богу, породило в нем состояние бесстрашия, расширенного состояния сознания, всецелого восприятия мира. Понимаешь, в чем разница? Человек испытывал бы не фанатизм, не бурные эмоции с выкриками «Аллилуйя» в приступах массовой истерии, спровоцированные огромным желанием толпы спасти свое тело и жить в нем вечно. Кстати, после таких эмоций от животного начала человек, оставаясь наедине с самим собой, обычно испытывает опустошенность. А он бы ощущал именно полноту пробуждения глубинных чувств, которые дают осознанность, духовный прилив сил, заряжают желанием творить ради спасения своей души, а не тела. Это пример того, как, по идее, должно было быть сейчас, если бы человеческое общество действительно имело духовный ориентир в своем развитии. Но заметь, в мире все происходит с точностью да наоборот. Почему? Потому что основа создания любой религии как института управления массами – власть и манипуляция, закамуфлированные под духовную заботу о людях. Поэтому и сегодня в большинстве случаев отрицательных рабочих знаков в таких культово-религиозных заведениях гораздо больше, чем положительных. Когда в таких учреждениях расставлены в большинстве своем отрицательные знаки, то они просто перенаправляют этот духовный всплеск человека. Условно говоря, как через призму, о которой мы уже говорили, в русло пробуждения в нем подсознательных страхов, материальных желаний, активируя ту или иную боковую и заднюю сущности. Эти знаки создают дисбаланс в психике, сужают сознание и нагнетают на индивида состояние страха, безысходности и раболепного поведения. В этом состоянии любая информация воспринимается им на веру. Небольшое же количество положительных знаков в таких заведениях стимулирует в человеке надежду на будущее, желание жить. Как правило, в религиозных учреждениях это стандартная формула подобного сочетания знаков, которая подготавливает человека к последующей вербальной суггестии, внушению со стороны служащих той или иной религии. В результате такой негласной предварительной обработки знаками, усиливающей последующие словесные внушения, прихожане, в том числе и, казалось бы, взрослые, умные люди с высшим образованием, научными степенями, становятся доверчивыми, словно дети. Они готовы внимать любым россказням людей, облаченных в религиозные одежды, даже не вникая в суть, где идут внушения от животного разума, а где действительно даются зерна, стимулирующие их духовный рост. Анастасия, да, в таком состоянии безысходности, паники утопающего, человек хватается за любую подсунутую ему соломинку. Значит, сначала в индивиде провоцируется страх, а потом манипулятор демонстрирует способ избавления от этого страха, причем в выгодном для себя свете. Ригден. Да, это можно образно сравнить с тем, как человека сажают в камеру и доводят угрозами, побоями, до состояния психологического срыва, а потом к нему подсылают сокамерника, который обещает якобы освободить его из этого заточения, ибо знает как. Естественно, человек проникается к нему доверием, верой, что тот избавит его от страданий, начинает относиться с почтением и уважением к своему новому другу, ибо тот дает ему чувство надежды, а точнее сказать, поддерживает в нем иллюзию скорого освобождения. Но заметь, сокамерник только обещает, но ничего не делает для того, чтобы действительно освободить человека, поскольку он сам подневольный раб, который просто выполняет свою работу. Так и в религии. Ее служащие подобны сокамерникам, которые сами еще далеко не свободны. Но они, пропагандируя свою религию, как правило, утверждают, что у человека нет ни единого шанса на спасение, если только он не является приверженцем их учения, который обязан соблюдать все их правила и обрядность, быть вечным спонсором, политическим электоратом, исполняющим волю их жрецов. Человек, слушая обещания такого религиозного сокамерника о своем спасении, в конечном итоге готов выполнить любую его просьбу, считая это своим долгом, своим желанием, своим осознанным участием. Этот механизм манипуляции эффективен, пока он скрыт от сознания человека. Ведь манипулятор никогда не признается в своих действиях. А если это веками отлаженная система, то зачастую служащие той или иной религии сами не осознают, что именно они делают и кому в реальности служат. Анастасия. В общем, скрытая манипуляция религиозных жрецов, преследующих цель подчинить своей власти как можно большее количество людей, заключается в том, что они сначала создают человеку соответствующие условия и источник страха, а потом выступают в роли посредников для временного разрешения возникшего вследствие этого внутреннего конфликта человека, естественно, в выгодной для них форме. Чем больше непонятного для человека, чем меньше степень осознанности происходящего с ним, тем больший страх это непонятное ему внушает. Более того, этот процесс усиливает и закольцовывает на себе внимание личности. Для жрецов же, чем больше страха они нагоняют на порабощенные их идеологией народы, тем крепче их власть и больше авторитет, поддерживаемый этими же народами.